Чарли чрезвычайно обрадовался, увидев пещеру, и на мгновение она показалась ему роскошной, как номер люкс, несмотря на каменный пол и отсутствие кресел и кровати. Одно то, что они смогли укрыться от ветра и снега, было ни с чем не сравнимым блаженством. Более часа Кристина провела в лесу, собирая дрова и сухой хворост для костра. Она снова и снова приносила охапки хвороста и сучьев, аккуратно раскладывая их в кучи в зависимости от размера. В одну хворост для растопки, в другую сучи потолще, в третью мощные поленья. Чарли восхищался ее энергией. Неужели источник такой выносливости всего лишь материнский инстинкт, дающий ей силы для защиты своего ребенка? Он не находил другого объяснения. Если бы не это, она уже давно должна была лишиться сил. Видя, что батарейки в фонаре вот-вот сядут, Чарли хотел выключать его каждый раз, когда Кристина выходила из пещеры, и включать при ее возвращении с новой охапкой дров. Однако он не выключал фонарь, чтобы Джои не было страшно в темноте. Мальчик совсем сдал. Тяжело дыша, он неподвижно лежал рядом с такой же измученной, как он сам, собакой. Прислушиваясь к затрудненному дыханию Джоя, Чарли твердил себе, что эта пещера — еще одно доброе предзнаменование, что удача, наконец, улыбнулась им, и через день-два они восстановят силы и пойдут к озеру. Но другой пессимистический голос убеждал его, что пещера — это каменная могила, и хотя он старался не слушать этот голос, все равно не мог избавиться от беспокойства. Было слышно, как в соседнем зале капает вода. Холодные каменные стены и пустые пространства усиливали слабый звук, отчего он казался странным и зловещим, словно где-то билось искусственное сердце или кто-то постукивал в стекло длинным когтем. Костер отбрасывал мерцающие оранжевые блики на бурые стены, желтый тотемный медведь, казалось, вздрагивал. Потянуло долгожданным теплом. Естественный дымоход, как и предполагала Кристина, оказался исправен, и дым уходил из пещеры, не отравляя воздух. Огонь производил эффект шкафа-сушилки, забирая влагу и уничтожая неприятный, несколько затхлый запах, который встретил Кристину, когда она впервые очутилась в сырой промозглой пещере. Некоторое время они просто наслаждались теплом, ничего не делая, не произнося ни слова, стараясь даже не думать. Кристина сняла перчатки, потом откинула капюшон, наконец сбросила куртку. В пещере еще было не очень тепло, из примыкающих залов тянуло сквозняком. Но Кристина, оставшись во фланелевой рубашке, под которой была теплая толстовка, уже не мерзла. Она помогла снять куртки Чарли и Джою. Затем Кристина снова дала Чарли тилинол. Сняла повязку, обработала рану антибиотиками и присыпала анестезирующим порошком. Чарли сказал, что рана болит не так сильно. Она знала, он обманывает ее. Волдыри у Джоя начали спадать, припухлости уже не было, и лицо постепенно принимало нормальный вид. Нос прочистился, и он уже мог дышать не только ртом. Но в груди по-прежнему слышались хрипы. Значит, в легких скопилась мокрота. «Боже, только бы не воспаление легких», — подумала Кристина. Джой широко открыл глаза, но они были все такие же пустые. Кристина улыбнулась ему и состроила потешную рожицу, пытаясь добиться отклика, но тщетно. Ей казалось, что он даже не видит ее. Чарли не чувствовал голода, пока Кристина не начала готовить фасоль и венские колбаски в алюминиевом горшочке из набора кухонной утвари, который они взяли с собой. от ударившего в нос запаха съестного, у него потекли слюнки и заурчало в желудке. Внезапно он ощутил зверский голод. Но, едва приступив к еде, он мгновенно наелся. Желудок отказывался принимать больше пищи, и ему стало трудно глотать. Даже пережевывание отдавалось болью в голове, а от нее боль устремлялась вниз к раненому плечу. В конце концов, пища стала казаться горькой, и он окончательно утратил к ней интерес. Фактически он едва притронулся к еде, но даже эта малость вызвала у него тошноту. «Поешь еще немного», — сказала Кристина. «Попозже. Тебе нехорошо? Ничего страшного. Тебе тошнит?» «Нет-нет, я просто устал». Кристина с минуту молча смотрела на него. Он попробовал улыбнуться ей. Наконец она произнесла. «Хорошо. Если захочешь есть, я подогрею». От языков пламени на каменной стене прыгали, скакали тени. Чарли рассеянно наблюдал, как Кристина кормит Джоя. Мальчик был голоден и свободно глотал, но ей приходилось тщательно все размешивать и кормить его с ложки, точно младенца. Горькое чувство поражения снова охватило Чарли. Мальчик разрешил для себя невыносимую ситуацию, покинув мир, в котором столкнулся с откровенной ненавистью и злобой, чтобы обрести приют в вымышленном фантастическом мире, который был более благожелателен к нему. Как глубоко он погрузился в этот мир? Будет ли он в состоянии когда-нибудь вернуться оттуда? Джой больше не хотел есть. Мать переживала, но не могла заставить его съесть еще хотя бы ложку. Наступила очередь Чубаки, и тот обнаружил аппетит куда лучше, чем у его хозяина. Чарли хотел предупредить Кристину, что не стоит особенно переводить продукты на собаку. Если за этим бураном последует другой, если погода в ближайшие несколько дней не улучшится, им придется ограничить свой рацион до минимума, и тогда они пожалеют о каждом лишнем кусочке, который скормили собаки. Но он знал, Кристина восхищена выносливостью и преданностью Чубаки, считая, что его присутствие не дает Джою окончательно сорваться в ступор. И у Чарли не хватало духу сказать ей, чтобы она не закармливала пса. Не сейчас, это потерпит до утра. Может, к утру распогодится, и они смогут двинуться к озеру. В какое-то мгновение дыхание Джоя стало пугающе хриплым и отрывистым. Кристина повернула мальчика на другой бок и положила ему под голову свою куртку. Это помогло, дыхание снова было ровным. Глядя на мальчика, Чарли думал: «Неужели и тебе так же худо, малыш? Дай Бог, чтобы это было не так. Ты не заслужил этого». «Что ты заслуживаешь, так это более толкового телохранителя, чем я. Это уж точно». Боль причиняла ему гораздо большие муки, чем можно было предположить по его виду. Он скрывал это от Кристины. Тиленол и анестезия помогали, но уже не так заметны, как в первый раз. Боль в плече и в руке уже не воспринималась, как живое существо, пытающееся прогрызть его плоть, чтобы выбраться на волю. Сейчас он чувствовал, будто в нем роятся лилипуты с чужой планеты, которые ломают ему кости и дробят их в порошок, рвут связки и рассекают сухожилия, а потом обливают все серной кислотой. Они старались постепенно опустошить его, сжечь кислотой все его внутренности, оставив одну кожу, чтобы затем надуть эту мертвую оболочку и выставить в музее у себя дома на своей маленькой планете. Такой была его боль, Это было ужасно, по-настоящему ужасно. Позже, когда Кристина вышла за снегом, чтобы вскипятить воду, она увидела, что опустилась ночь. В пещере ветра не было слышно, но снаружи она слышала его нестихающий рев. Из темной бездны неба валил снег, и шквальные удары бурана с яростью обрушивались на горные склоны. Кристина вернулась в пещеру, поставила котелок со снегом на огонь, заговорила с Чарли. Он отвечал едва слышно. Было ясно, что он все время притворялся, не желая показывать ей, как ему плохо. Она же, подыгрывая ему, в свою очередь не давала ему понять, что видит его состояние, так как больше все равно ничего не могла для него сделать. Не прошло и часа, как, невзирая на боль, он уже спал, как спали Джой с Чубаккой. Она сидела между сыном и любимым мужчиной, спиной к огню, и смотрела, как в сумасшедшем гавоте мелькают по стенам отблески пламени и причудливые тени. Какой-то частью сознания она внимала странным диковинным звуком, в то время как другой чутко прислушивалась к дыханию спящих мужчины и мальчика, страшась одного, чтобы кто-то из них вдруг не перестал дышать. Рядом лежал заряженный револьвер. К своему ужасу она не обнаружила в карманах куртки Чарли патронов. Коробка с ними осталась в рюкзаке, брошенном под каменным козырьком, где Кристина перевязывала Чарли плечо. Она готова была возненавидеть себя за рассеянность. Винтовка и дробовик пропали, и револьвер оставался единственным средством обороны, но в нем было всего 6 патронов. Ровно в 8:10 утра Кристина, подбрасывая дрова в очаг, услышала, как Чарли застонал во сне. Он метался по подушке, которую она соорудила из его куртки, и был покрыт липким потом. Она приложила ладонь к его лбу. Этого было достаточно, чтобы убедиться, что у него жар. Она подождала в надежде, что он успокоится. Но ему становилось все хуже. Сначала он стонал, потом начал слабо вскрикивать. Крики становились громче. Он бормотал. Это была какая-то мешанина из слов. Отдельные слова и оборванные бессмысленные фразы. В конце концов, он пришел в такое возбуждение, что Кристина взяла 2 таблетки тивинола, налила в кружку воды и попробовала разбудить его. И хотя сон, казалось, не приносил ему никакого облегчения. Он никак не мог прийти в себя. А когда, наконец, открыл глаза, они были затуманенными и бессмысленными. Он был в бреду и, похоже, не узнавал ее. Кристина заставила Чарли принять таблетки, и он с жадностью запил их водой. Она не успела отнять кружку от его губ, как он уже уснул. Стоны и бессвязные бормотания возобновились, несмотря на сильный жар, Чарли колотил озноб. У него стучали зубы. Она пожалела, что у них нет одеял. Подбросила дров в огонь. В пещере было довольно тепло, но она видела, что для Чарли этого тепла было недостаточно. Около 10 утра Чарли успокоился. Уже не метался и не потел, мирно спал. По крайней мере, это всего лишь сон, успокаивала себя Кристина. Могло быть хуже. Что-то пискнуло. Кристина схватилась за револьвер и вскочила на ноги, как если бы услышала не слабый писк, а настоящий визг. Джо и Чарли безмятежно спали. Прислушалась, затаив дыхание. Звук повторился. На этот раз не один, а целая серия, пронзительная, хотя и долетающая откуда-то издалека, попискивание. Это был не тот звук, который мог исходить от камня, земли или воды, не мертвый звук. Это было что-то другое, живое. Кристина взяла фонарь. С бешено колотившимся сердцем, держа револьвер в вытянутой руке, она двинулась на звук. Ей показалось, он доносится из помещения, примыкавшего к их залу. Мурашки бежали у нее по коже, такими чужими и враждебными казались эти слабые звуки. У прохода в следующий зал Кристина остановилась, посветив туда фонариком. Она увидела восковые столбы сталактитов и сталагмитов, влажные каменные стены, но ничего из ряда вон выходящего. Теперь звуки доносились откуда-то из глубины, возможно, из следующей или еще более дальней пещеры. Кристина подалась вперед и напрягла слух. Внезапно она поняла, откуда исходят звуки. Летучие мыши. Множество мышей. Очевидно, они гнездились где-то в отдаленных залах в глубине горы и проникали через другой вход, потому что в тех помещениях, где находились сейчас люди, не было ни помета, ни останков, никаких бы то ни было других следов пребывания летучих мышей. Кристина не имела ничего против такого соседства, пока соседи не нарушали границ чужого владения. Она вернулась назад, села между спящими Чарли и Джоем, положила револьвер и выключила фонарь. Ей пришла в голову мысль, что если люди с Пиви придут сюда, блокируют вход и не оставят им никакого другого выбора, кроме одного — отступать вглубь горы в поисках другого выхода, в поисках какого-нибудь хода, ведущего к спасению. Что если они с Чарли и Джоем будут вынуждены спасаться бегством, шарахаясь из одного каменного мешка в другой, пока не окажутся загнаны в тот, где гнездятся летучие мыши? Там, наверное, можно по колено увязнуть в мышином помете, ведь этих тварей, висящих под сводом, должно быть сотни, тысячи, и часть из них, а может и все, заражены бешенством, ведь летучие мыши — известные переносчики бешенства. «Хватит!» — гневно приказала она себе. «У нее из того достаточно забот. Лунатики с Пиви, Джой, раненый Чарли, мерзкая погода, возвращение к человеческому жилью. Только летучих мышей не хватало в этом списке. Это безумие. Из миллиона был только один шанс, что они окажутся рядом с мерзкими летучими тварями». Она постаралась отвлечься. Подбросила дров в костер. Писк прекратился. Пещера погрузилась в тишину, которую нарушали только учащенные дыхание Джоя и потрескивание дров в очаге. Ее клонило ко сну. Как ни боролась Кристина с ним, веки ее становились все тяжелее. Она боялась уснуть. Пока она будет дремать, Джой может стать хуже, или что-то понадобится Чарли, а она не услышит. Кроме того, кто-то должен быть начеку. Банда с Пиви может нагрянуть ночью. Нет, Буран. Ведьмам запрещено летать на помеле в такую погоду. Она улыбнулась, вспомнив, как Чарли весело шутил. Мерцание костра завораживало. Кто-то все равно должен оставаться начеку. Только вздремну. Ведьмам... кто-то должен. Это был один из тех кошмаров, когда понимаешь, что спишь, что происходящее сон, но от этого не становится менее страшно. Кристине снилось, что все пещеры в этой горе соединились в причудливый лабиринт, что Грейс Спиви вместе со своими подручными религиозными экстремистами проникли в их пещеру через пронизывающие гору ходы. Ей снилось, что они готовятся совершить жертвоприношение, и для заклания выбрали Джоя. Она пыталась убить их, но после каждого ее выстрела из упавшего трупа выходили два новых фанатика, так что, уничтожая, она лишь множила их число. Ее все больше охватывали исступленные отчаяние и ужас. Армия фанатиков росла непрерывно, пока не оказалось, что все пещеры по склону горы кишат людьми с пиви, словно это были полчища тараканов или крыс. Затем, понимая, что спит, Кристина стала подозревать, подручные спиви не только в пещерах из-за ее сна, но и в настоящих пещерах из настоящей жизни. И они совершают ритуал жертвоприношения не только в ее сне, но и наяву. Если она не проснется и не остановит их, они убьют Джоя взаправду, а не понарошку. Убьют, пока она спит. Она попыталась освободиться из железных объятий сна, но не могла. Не могла проснуться. И сейчас ей снилось, что они собираются перерезать горло ее малышу. А наяву? Не во сне. Что наяву? Глава 69. Когда Кристина проснулась, Джой ел плитку шоколада и гладил Чубакку. Она смотрела, не веря своим глазам, и чувствовала, что по ее щекам льются слезы. Только на этот раз она плакала от счастья. Похоже, он освободился из душевного плена, на который его обрекли. И выглядел он гораздо лучше. Может, все еще обойдется, слава Богу. Отек на лице прошел, и вернулся нормальный, хотя и не совсем здоровый цвет. Дыхание восстановилось. Пусть его взгляд еще оставался обращенным внутрь, но уже не был таким отрешенным и жалким, как прошлым вечером. То, что он встал, чтобы найти себе и нашел сладости, обнадеживало. Кроме того, он, как видно, подбросил хворосту в костер. Тот горел ярко, хотя к этому времени там должна была остаться лишь кучка теплых углей. Кристина подобралась к нему и обняла. И он, хотя и слабо, обнял ее в ответ. Мальчик ничего не говорил, и она знала, никакая сила не заставит его произнести хотя бы слово. Его глаза по-прежнему смотрели мимо, словно он не до конца осознавал, что она рядом. Однако она заметила, как следует за ней взгляд его пронзительных синих глаз, стоило ей лишь отвернуться. У нее появилась надежда на его возвращение в этот мир, пусть медленная, на ощупь. От черты аутизма она понимала, что торопить его или тянуть силой нельзя. Чубакка не сделал таких успехов, как Джой, но вид у него был поживее, чем накануне. Похоже, пес тоже пошел на поправку, думала Кристина, глядя, с какой благодарностью он встречает каждое прикосновение маленьких рук Джоя, словно в них была исцеляющая сила. Между собакой и ребенком иногда устанавливается удивительно таинственное и глубокое чувство преданности, общности, данного только им знания. Джой держал шоколадку прямо перед собой, и на губах его блуждала слабая улыбка. Больше всего остального Кристина хотела видеть Джоя улыбающимся, и теперь губы ее тоже тронула улыбка, улыбка сопереживания. За ее спиной, вздрогнув, очнулся Чарли, и Кристина сразу отметила, что ему, в отличие от других, не стало лучше. Он не бредил, но его состояние явно ухудшилось. Лицо походило на поднявшееся дрожжевое тесто и лоснилось от испарины. Глаза глубоко ввалились, словно отказываясь видеть продолжение всех этих ужасов. его донимал сильный озноб, временами вызывающий неуемную дрожь, которая, казалось, вот-вот обернется конвульсией. Жар привел к обезвоживанию. Когда Чарли попытался заговорить, он не смог открыть рта. Губы спеклись, а язык прилип к небу. Кристина помогла ему сесть и дала тиленол и кружку воды. «Лучше?» «Немножко», — прошептал Чарли. «Болит везде». Ей показалось, что он не понял, и она переспросила. «Я имею в виду плечо». «Ну да, я про то же». «Она уже не только в плече. Похоже, она повсюду, по всему телу. От пяток до кончика носа. Везде». «Который теперь час?» Кристина взглянула на часы. «Боже, уже половина восьмого. Я проспала несколько часов, как убитая. И это на каменном полу. Как Джой. Посмотри сам». Он повернул голову и увидел, что Джой скармливает последний кусочек шоколада Чубакки. «Кажется, он поправляется», — сказала Кристина. «Слава Богу». Она убрала с его лба прилипшие волосы. Когда она была с ним в хижине, Чарли казался ей самым красивым мужчиной, которого она знала. И даже теперь, с запавшими щеками, бледный и обессиленный, он был красив. Какое чувственное у него лицо, какой нежный взгляд. Она хотела лечь рядом с ним, обнять его, прижаться к нему, но боялась причинить ему боль. «Поешь что-нибудь?» — спросила она. Он покачал головой. «Ты должен», — настаивала она. «Надо восстанавливать силы». Он сощурил слезящиеся глаза, словно стараясь что-то увидеть. «Может быть, позже?» «Снег все идет?» «Сегодня я еще не выходила. Если уже прояснилось, вам с Джоем надо немедленно уходить без меня». Чушь. В это время года хорошая погода не продержится и суток. Ты должна воспользоваться благоприятным моментом и выбраться с гор, пока снова не налетит буран. Без тебя никуда не пойду. Я не могу идти, сказал он. Ты еще не пробовал? Не смогу. Даже говорю с трудом. Разговор утомлял его. С каждым сказанным словом ему становилось тяжелее дышать. «Сам ты не сможешь поддерживать огонь», — возражала Кристина. «Верно. Ты подвинешь меня поближе к костру, чтобы я мог дотянуться, и оставишь дрова на пару дней. Со мной ничего не случится». «Ты не сможешь приготовить себе поесть. Оставь мне пару плиток шоколада. Этого мало». Взгляд его помрачнел. Какое-то время он собирался с силами, потом сурово, отчетливо проговорил. «Вы должны идти без меня. Это единственный выход. Так будет лучше для тебя и для Джоя, и для меня тоже, потому что мне не выбраться отсюда без команды спасателей-медиков». «Ну, хорошо», — сказала она, — «ладно». Он обмяк. Этот короткий диалог доконал его. Когда он заговорил снова, это был уже не просто шепот, а трепещущий шепот, в котором иногда пропадали окончания слов. «Когда дойдешь до озера, пошлешь помощь за мной. Все это под вопросом, пока я не узнаю, стих ли буран или нет», — сказала Кристина. «Пойду гляну». Она хотела встать, и тут услышала обращенный к ним мужской голос, раздавшийся у входа в пещеру в начале зигзагообразного коридора. «Мы знаем, что вы здесь. Вам не скрыться от нас, мы знаем». гончие псы Спиви настигли их. Глава 70. Инстинктивно, не раздумывая ни минуты, Кристина схватила заряженный револьвер и бросилась через пещеру к выходу. «Нет!» — закричал Чарли. Не обращая внимания на его крик, она прошла до первого поворота, свернула направо, не посмотрев, прячется ли кто-нибудь там. Она видела вблизи скалы, а впереди у следующего поворота слабый серый свет. За ним был последний прямой отрезок лаза, а потом открытый склон горы. Она рвалась вперед с безрассудной отвагой. И потому что люди Спиви наверняка не ожидали от нее такого, но еще и потому, что ничего другого она предпринять не могла. Она уже не контролировала себя. Сумасшедшие, злые, наглые мерзавцы выгнали ее из дома, загнали в эту нору и теперь собирается убить ее ребенка. «Мы знаем, вы здесь!» — опять закричал кто-то невидимый. Никогда раньше она не впадала в истерику. Но сейчас она не могла ничего с собой поделать. Впрочем, она и не хотела ничего делать, потому что это было хорошо. Чертовски хорошо дать волю слепой ярости и безумному желанию, выпустить из них кровь, заставить их почувствовать боль и страх. За второй угол она повернула с таким же бессознательным пренебрежением к опасности, как и раньше. Впереди был последний участок лаза, затем открытое пространство и фигуры на фоне серого утреннего света. Человек в парке с надетым на голову капюшоном. Он держал винтовку. Нет, автомат. Но он опустил его к земле, а не направил в узкий проход, потому что никогда в жизни не ожидал, что она выскочит прямо на него, такая легкая добыча. Но это было именно так. Так она и сделала, подобно безрассудному камикадзе, не думая о последствиях. Она застала его врасплох. И когда он направил на нее дуло автомата, выстрелила раз, два, три раза, попадая в него каждый раз. Он был так близко, что промазать было почти невозможно. Первый выстрел заставил его оторваться от земли, второй отбросил назад, а третий сбил с ног. Автомат выскользнул из его рук, и мгновенно появилась надежда завладеть желанным оружием. Но, выйдя из пещеры, она услышала, как автомат стучал по каменистому склону, скатываясь вниз. Снег прекратился, и ветер стих, а на склоне, позади того, которого она убила, стояли трое. Один из них невероятного роста. Слева от нее бросился в укрытие, как только услышал выстрелы, и его товарищ упал на землю. Два других сектанта не были так проворны, как великан. Низкорослая и крепкая женщина стояла прямо перед Кристиной, не далее, чем в 3-4 метрах. Превосходная мишень. И Кристина инстинктивно нажала на курок. Женщина упала, лицо ее разорвалось, подобно проткнутому воздушному шару, наполненному красной жидкостью. Двигаясь к выходу из пещеры, Кристина молчала. Сейчас же она безотчетно начала выкрикивать проклятие. Так громко, что заболело горло и сорвался голос. А она все кричала и кричала. Никогда раньше не употребляла она таких слов. Они были отвратительны ей, но она не могла остановиться. Ярость выплескивалась в нечленораздельных звуках и бессмысленных непристойностях. Повернувшись к третьему человеку в 6 метрах справа от себя, она узнала Грейс Спиви. «Ты!» — истерика захлестнула ее при виде старухи. ты, сумасшедшая старая сука!» Откуда только у женщины преклонного возраста взялись силы забраться на эти гребни и противостоять изматывающей непогоде в горах Сьерра-Невады? Безумие придавало ей силы? Возможно. Безумие исключало все сомнения, усталость. Она стала щитом от боли, когда она проткнула себе руки и ноги, чтобы инсценировать появление стигматов. «Боже, помоги нам», — думала Кристина. Ведьма, неподвижная, прямая, высокомерная, вызывающая, стояла так, будто это она позволила Кристине нажимать на курок. И даже издалека чувствовалась странная, завораживающая сила ее взгляда. Преодолевая гипнотическое действие безумных глаз, Кристина выстрелила, и рука с револьвером дернулась назад. Она не попала, хотя расстояние было небольшое. Кристина снова нажала на курок. Удивилась, что не попала и на сей раз, с меньшего расстояния. Хотела выстрелить в третий, но обнаружила, что кончились патроны. О, Боже! Ни патронов, ни оружия. Боже, ничего, кроме рук. Хорошо, я сделаю это. Сделаю голыми руками. Отлично, я задушу суку. Оторву ей башку. Охваченная ужасом, сопя, извергая проклятие, с криком Кристина пошла на спире. Но тут верзила открыл по ней стрельбу из-за валунов, за которыми укрывался. Пули, бешено свистя, пролетали мимо, ударяясь о скалы и отскакивая. Она чувствовала, как они рассекают воздух вокруг ее головы. Понимая, что не может помочь Джою, если погибнет, Кристина остановилась и начала отступать к пещере. Еще один выстрел. Посыпались острые осколки камней. Она все еще была в истерике, но маниакальная злость внезапно преобразовалась из ярости и жажды крови в инстинкт самосохранения. Она отходила к пещере, слыша звуки выстрелов позади себя. Верзила вышел из укрытия и двинулся на нее. Пули с силой стучали по камням, и она ждала, что одна из них попадет ей в спину. Миновав вход в пещеру и достигнув первого поворота, она исчезла из поля зрения великана и подумала, что теперь находится в безопасности. Но последняя пуля отрикошетила от углового выступа и вонзилась ей в правое бедро, сбив с ног. Она упала, сильно ударившись плечом, и почувствовала, что на нее наваливается темнота. Отказываясь подчиниться шоку, вызванному ранением, хватая ртом воздух, отчаянно пытаясь отогнать подступавшую тьму, Кристина поползла по проходу. Она не думала, что они пойдут за ней. Они не знали, что у нее только револьвер и нет патронов. Они будут осторожны. Но они придут. Осторожно, медленно. Но не так медленно, как хотелось бы. Они были неумолимы, как шериф из фильмов вестернов. Она вспотела, еле подвигая и волоча ногу, словно это была бетонная глыба, уползая по камням к месту, где в неровном свете костра ее ждали Чарли и Джой. «О, Боже, тебя ранили?» — сказал Чарли. Джой ничего не сказал, он стоял у самого костра, и пульсирующий свет придавал его лицу кровавый оттенок. Он сосал свой большой палец и смотрел на нее широко открытыми глазами. «Ничего», — сказала она, стараясь не показать, как напугана. Она прислонилась к стене, стоя на одной ноге. Кристина дотронулась до бедра и почувствовала липкую кровь. Она не хотела смотреть на рану. Если было сильное кровотечение, следовало бы наложить жгут, но на это не было времени. Стоит ей отвлечься, чтобы затянуть жгут, Спиви или Верзила придут и вышибут ей мозги. Рассудок ее еще не помутился, и Кристина уже не боялась, что скоро отключится. Но силы начали оставлять ее. Руки по-прежнему сжимали незаряженный бесполезный револьвер. Она отбросила его. «Болит?» — спросил Чарли. «Нет». Это было почти правдой. Она не испытывала боли в тот момент, но знала, что скоро почувствует ее. «Отдайте нам мальчишку! Мы оставим вас в живых, если вы отдадите нам мальчишку!» — кричал снаружи Верзила. Кристина не обращала внимания. «Я уложила двух мерзавцев», — сказала она Чарли. «Сколько осталось?» — спросил он. «Еще двое», — ответила она, не вдаваясь в подробности, чтобы Джой не узнал, что Грейс с Пиви здесь. Чубакка встал на задние лапы и зарычал. Кристина удивилась, что он смог подняться. Выглядел он слабым и нездоровым. Он не сможет защитить Чарли. Она заметила нож, лежавший в груди вещей в дальнем углу, и попросила Джоя принести его. Но он только смотрел, не двигаясь. Помощи от него ждать не приходилось. «Патронов больше нет?» — спросил Чарли. «Ни одного». Снаружи слышалось: «Отдайте мальчишку!» Чарли попробовал дотянуться до ножа, но был слишком слаб. Он начал хрипеть, потом кашлять, и окончательно обессилел. На губах выступила кровавая слюна. Кристина с отчаянием осознавала, что время утекает, как песок сквозь пальцы. «Отдайте нам Антихриста!» Кристина, держась за стеной и прыгая на здоровой ноге, стала медленно двигаться в угол пещеры. Добраться бы до ножа, а затем вернуться, тогда бы она засела в проходе за углом, и когда они войдут, смогла бы кинуться вперед и вонзить нож в одного из них. Наконец она добралась до вещей, наклонилась и взяла нож. Лезвие было слишком коротким. Она вертела его в руке, пытаясь убедить себя, что это как раз то, что надо. Но требовалось проткнуть парку, одежду под ней. А лезвие такое короткое. Если бы она могла ударить их в лицо, но они вооружены. И шансов, что она победит в схватке, нет. Проклятие! Кристина с ненавистью отбросила нож. «Огонь!» — сказал Чарли. Сначала она не поняла. Он вытер рукой кровавую слюну. «Огонь! Это хорошее оружие!» «Конечно, огонь! Лучше, чем нож с коротким лезвием!» Ей вдруг пришло в голову, что горящая головешка может стать частью огнестрельного оружия. Временами боль пронзала раненую ногу в такт с биением ее пульса. Но Кристина, стиснув зубы, склонилась над снаряжением. Нагибаться было тяжело, и она ж с ужасом думала, что придется распрямляться, хотя и опиралась на стену, помогая себе. Она порылась в вещах, которые вытряхнула из рюкзака накануне, и обнаружила пластиковую бутылку с зажигательной жидкостью, которую они купили на случай, если будут трудности с разведением огня в камине хижины. Кристина положила ее в правый карман брюк. Когда она поднималась, каменный пол закачался под ногами. Она схватилась за край очага и подождала, пока головокружение пройдет. Повернувшись к огню между двух больших поленьев, Кристина выхватила горящую ветку, боясь, что она погаснет, но ветка продолжала гореть ярким факелом. Джой не шевелился и не разговаривал, но наблюдал с интересом. Он зависел от нее. Сейчас его жизнь целиком была в ее руках. Уже некоторое время снаружи не доносились никакие крики. Эта тишина пугала. Она могла лишь означать, что Спиви и Верзила были уже внутри, в извилистом проходе. Кристина пустилась в обратный путь вдоль стены, мимо Чарли, к проходу, в котором в любой момент могли появиться фанатики. Она в отчаянии сознавала, что, выбирая длинный, но самый надежный путь, она теряет драгоценные секунды, но не могла рисковать, идя через центр зала, из опасения упасть и погасить факел. Она держала горящую головешку в левой руке, а правая опиралась на стену, прихрамывая, а не прыгая на одной ноге, так было быстрее. Немного помогая и раненой ногой, хотя боль пронзала ее насквозь, когда она слишком неосторожно наступала. И хотя боль накатывала по-прежнему в такт с пульсом, она уже не была тупой, а жила, жалила, била, колола, скручивала и становилась сильнее с каждым ударом сердца. Кристина подумала было, сколько крови потеряла, но оборвала себя, решив, что это не важно. Если потеря крови невелика, она может выстоять в последней схватке с фанатиками. Если же потеря большая, и кровь текла из вены или поврежденной артерии, не было смысла выяснять это. И жгут не помог бы ей, во всяком случае здесь, за много миль от ближайшего пункта медицинской помощи. Когда она добралась до противоположного угла пещеры, где начинался лаз, голова ее кружилась и подкатила тошнота. Она задохнулась, почувствовав ее у горла, но смогла подавить. Пульсирующий свет огня, отражаясь от стен, лишал пещеру четких очертаний, размеры зала все время менялись. Камни казались уже не камнями, а странным пластиком, который постоянно плавился и менялся. Стены то отступали, то подступали ближе. Опять отступали. Выпуклость скалы неожиданно становилась вогнутостью. Потолок спускался так, что почти касался головы Кристины, поднимаясь через минуту на прежнюю высоту. Пол вращался и горбатился. Потом, казалось, ускользал, уходил из-под ног. В отчаянии Кристина зажмурила глаза, закусила губу и глубоко задышала, пока не почувствовала, что обморок отступает. Когда она снова открыла глаза, пещера обрела четкие очертания. Кристина крепче стояла на ногах, но знала, что это ненадолго. Она прислонилась к стене в небольшом углублении с одной стороны прохода. Держа факел в левой руке, она нащупала в правой в кармане бутылочку с зажигательной жидкостью и вытащила ее. Зажав бутылочку тремя пальцами в ладони, она большим и указательным открутила колпачок, обнажив твердую пластиковую насадку. Она была готова. У нее был план, хороший план. Он должен был быть хорошим, потому что другого у нее не было. Возможно, великан войдет в пещеру первым. У него будет винтовка. Может, та самая полуавтоматическая винтовка, которой он пользовался снаружи. Он будет держать оружие перед собой на уровне пояса. Проблема была в том, чтобы облить его горючим, прежде чем он прицелится в нее и нажмет курок. За какое время он сделает это? За 2 секунды или за 1? Эффект неожиданности был ее лучшей и единственной надеждой. Он мог ожидать выстрелов ножа, но не этого. Если она пустит в него струю в тот самый момент, когда он покажется, он потеряет целую секунду. 2-ю секунду он может потерять от шока, когда поймет по запаху жидкости, что она воспламеняется. Только это время у нее есть, чтобы поджечь его. Кристина затаила дыхание, прислушалась. Ничего. Даже если горючее не попадет на кожу великана, а только замочит его парку, он почти наверняка в ужасе и панике бросит винтовку и будет сбивать огонь. Она глубоко вздохнула, задержала дыхание, опять прислушалась. Все еще ничего. Если бы она смогла брызнуть ему в лицо, не только паника заставила бы его бросить оружие. Он катался бы от невыносимой боли, когда его кожа покрылась бы волдырями и лупилась, а пламя лизало бы его глаза. Дым от факела струился по потолку, ища выхода из закрытого помещения. Чарли, Джой и Чубакка в другом конце зала молча ждали. Утомленный пес тяжело опустился на задние лапы. — Ну, давай, Спиви, давай, черт возьми. У Кристины не было твердой уверенности в том, что она сможет удачно использовать зажигательную жидкость и факел. Она понимала, что в лучшем случае был один шанс из 10 провернуть это дело, но все равно хотела, чтобы они пришли прямо сейчас, чтобы можно было покончить с этим. Ожидание было хуже, чем неизбежное столкновение. Что-то хрустнуло, щелкнуло, и Кристина вздрогнула, но это трещала ветка в очаге в другом конце зала. «Давай!» Она хотела посмотреть за угол в узкий проход, чтобы прекратить ожидание, но не осмелилась. Она бы потеряла преимущество, которое давал эффект неожиданности. Кристина думала, что слышит тихое тиканье своих часов. Возможно, ей это только казалось, но звук отсчитывал секунды. Тик, тик, тик. Если бы ей удалось облить и поджечь верзилу, и он не застрелил ее, она бы занялась потом с Пиви. У старухи, конечно, есть винтовка. Тик, тик. Их дымоход вытягивал дым от очага, но дым от факела Кристины поднялся под потолок и образовал ядовитое облако. Теперь это облако медленно двигалось в зал, отравляя воздух, которым они дышали. Его подхватывали воздушные потоки, но уносили не так быстро. Запах пока был не очень едкий, но через несколько минут они, пожалуй, начнут кашлять. Пещеры хорошо продувались, и задохнуться здесь вряд ли возможно. Но дым еще больше обессилил бы их. И все же она не могла потушить факел. Он был ее единственным оружием. «Что-то произойдет скоро», — подумала она. «Очень скоро». Тик, тик, тик. Отвлеченный дымом и воображаемым, но тем не менее сводящим с ума звуком уходящего времени, Кристина почти не прореагировала на важный звук. Щелчок затвора, скрип. Только тогда до Кристины дошло, что это Спиви или Верзила. Она ждала в напряжении, высоко подняв факел, держа зажигательную жидкость перед собой, сжимая бутылочку. Еще скрип. Тихий металлический звук. Кристина подалась вперед из углубления, в котором она пряталась, молясь, чтобы нога не подвела ее. И неожиданно поняла, что звуки доносились не из извилистого прохода, а из следующего, находящегося в глубине скалы зала. Она увидела неяркий свет фонарика в соседней пещере, его луч, скользнувший по сталактиту. Потом он исчез. Нет, это невозможно. Она заметила движение на краю темноты, где следующая пещера примыкала к этой. Невероятно высокий, широкоплечий, пугающий уродливый человек выступил из мрака на границу мерцающего пламени в 4-5 метрах от Кристины. Слишком поздно она поняла, что Спиви может прийти к ним из другой пещеры, а не через вход на склоне. Но как? Как они узнали? Какой из коридоров ведет сюда? У них были карты? Или они полагались на удачу? Как им могло так вести? Безумие. Нечестно. Кристина, шатаясь, сделала один, второй шаг из тени, которая скрывала ее. Великан увидел ее. Он поднял винтовку. Она брызнула в него струей зажигательной жидкости. Он был слишком далеко. Горючая смесь, описав дугу, разлилась на камнях примерно в метре от него. Он моментально понял, что Кристина не стала бы использовать такое примитивное оружие, будь у нее патроны. «Брось!» — твердо сказал он. Ее великолепный план неожиданно показался жалким и глупым. «Джой!» Он зависел от нее. Она была его последней защитой. Она сделала еще один нетвердый шаг. «Брось!» Прежде чем он выстрелил, раненая нога подвела Кристину. Она рухнула. «Кристина!» — закричал Чарли. Отчаяние и боль слились в одном слове. Бутылочка пролетела по полу через весь зал и осталась в углу, откуда ее было не достать. Кристина упала на раненое бедро и закричала от жуткой боли, пронзившей ее ногу. Падая, она выронила факел, который упал в лужицу зажигательной жидкости. Вспыхнул огонь, наполняя пещеру ослепительным светом, затем трепеща затих, не причинив вреда никому. Рыча, оскалив зубы, Чубакка бросился на великана, но был слишком слаб, чтобы бороться. Он схватил зубами парку, но громила, подняв обеими руками винтовку, обрушил ее на голову собаки. Чубакка коротко и резко взвизгнул и свалился под ноги великану, то ли без сознания, то ли мертвый. Кристина старалась не лишиться чувств, хотя волны темноты накатывали на нее. Скались, как существо из старого фильма ужасов о Франкенштейне, Верзилов вступил в зал. Кристина увидела, как Джой забился в дальний угол пещеры. Она не могла спасти его. Господи, ведь что-то она может сделать такое, что спасет их. Есть какое-то решение, найдя которое она уничтожит противника его же оружием. Должно быть. Но она ничего не могла придумать. Глава 71. Огромный человек прошел дальше в пещеру. Это был монстр, которого Чарли встретил у Спиви. Великан с перекошенным лицом. Тот, кого ведьма называла Кайлом. Когда Чарли увидел, с каким важным видом вошел он в зал, и как съежилась в испуге Кристина, его в одинаковой мере переполнили страх и презрение к себе. Он боялся, так как знал, что умрет в этой промозглой заброшенной дыре, а презирал себя за слабость, беспомощность и провал. Его родители, слабые люди и неудачники, одурманивали себя алкоголем, чтобы не мучиться от неспособности справляться с превратностями жизни. И еще в юности Чарли пообещал себе, что никогда не будет похожим на них. Всю жизнь он учился быть сильным, всегда. Он никогда не отступал перед вызовом судьбы, главным образом потому, что родители всегда отступали. И он редко проигрывал. Он ненавидел проигрыш. Родители проигрывали, а не он, не Чарли Гаррисон из Клемет Гаррисон. Проигравшие были слабы духом и телом, а слабость была величайшим грехом. но он не мог закрыть глаза на теперешние обстоятельства. Никуда было не деться от факта, что сейчас он был наполовину парализован болью, слаб как котенок и старался не потерять сознание. Нельзя было отрицать, что это он привел сюда Кристину и Джоя, допустил случившееся, обещал, что поможет им, а обещание казалось пустым. Они нуждались в нем, а он ничего не смог сделать для них. И теперь собирался умереть, так и не сумев помочь тем, кого любил. Так что не очень далеко ушел он от алкоголика отца и всех ненавидящей пьяной матери. Подсознательно Чарли чувствовал, что слишком требователен к себе. Он сделал все от него зависящее. Никто не смог бы сделать больше. Но он всегда был требователен к себе и не собирался делать поблажки теперь. Имело значение не то, что он намеревался сделать, а то, что сделал. В итоге они оказались лицом к лицу со смертью. За Кайлом в проеме, ведущем в следующий зал, возникла фигура женщины. Мгновение она была в тени, потом появилась в ярко-оранжевом свете огня. Грейс Спиви. С трудом Чарли повернул затекшую шею, сильно зажмурился, чтобы стряхнуть пелену с глаз, и посмотрел на Джоя. Мальчик стоял в углу с заложенными за спину руками. Он прислонился к стене, крепко прижав к ней ладони, как будто хотел усилием воли проникнуть сквозь камень и выйти из этого зала. Его глаза, казалось, выскакивали из орбит. Слезы блестели на лице. Из мира фантазии, где он инстинктивно прятался, его бесцеремонно вытащили в наводящий ужас мир, где правила ненавистная Грейс Спиви. Чарли попытался поднять руки, если бы это удалось. Он бы сел, а если бы сел, то и встал, а если бы встал, мог бы бороться. Он не сумел поднять руки ни на дюйм. Спиви медлила, глядя на Кристину. «Не трогайте его», — сказала Кристина, почти умоляя. «Ради Бога! Не трогайте моего маленького мальчика!» Спиви не ответила. Вместо этого она повернулась к Чарли и зашаркала к нему через зал. В ее глазах светились патологическая ненависть и триумф. Ужас и отвращение вызвал у Чарли этот взгляд, и он отвернулся. Он мучительно искал выход, что может спасти их, какое оружие или действие, о котором они не подумали. Он вдруг поверил в то, что не все потеряно. И, несмотря ни на что, они не обречены. Это были не пустые мечты или горячечный бред. Чарли не без основания доверял своей интуиции. Он мыслил трезво и реалистично, как и раньше. Все еще был выход, но где, какой? Когда Кристина смотрела в глаза Грейс Спиви, у нее было такое ощущение, что холодная рука погружается в ее грудь и сжимает ее сердце ледяными тисками. Она смотрела, как завороженная. У нее перехватило дыхание, она не могла думать. Старуха была безумной, да, законченной сумасшедшей, но в глазах ее сверкала такая несгибаемая сила, что Кристина в этот момент поняла, как Спиви могла собирать и удерживать возле себя обращенных в свою безумную веру. Потом, когда ведьма отвернулась, и Кристина снова могла дышать, она почувствовала обжигающую боль в ноге. Спиви остановилась перед Чарли и смотрела на него. Она намеренно игнорирует Джоя, подумала Кристина. Только ради него она прошла весь этот путь. Рискуя быть убитой, пробиралась через горы и буран, а теперь игнорирует его, чтобы оттянуть момент, насладиться триумфом. Кристина питала к Спиви черную ненависть, но теперь ее ненависть была чернее ночи. Она вытеснила из сердца все остальное. На несколько секунд она вытеснила даже любовь к Джою и стала всеохватывающей, все поглощающей. Когда сумасшедшая обернулась к Джою, ненависть к Кристине отступила. Ее захлестнули смешанные чувства любви, страха, жалости и ужаса. И появилась надежда, что все еще существует нечто, могущее заставить Спиви и Верзилу встать на колени. Только бы вернулась ясность мысли. Наконец Грейс Спиви стояла лицом к лицу с мальчиком. Она чувствовала окружившую ее темную ауру. Ей сделалось страшно, потому что она могла прийти чересчур поздно. Возможно, сила Антихриста стала слишком велика, и этот ребенок теперь неуязвим. На глазах у него были слезы. Он все еще прикидывался обыкновенным шестилетним ребенком, маленьким, испуганным и беззащитным. Неужели он действительно думал, что может ввести ее в заблуждение этим спектаклем, заронить в ней сомнения в этот последний час? У нее бывали минуты сомнений, как в том мотеле в Солидаде, но это были всего лишь минуты слабости, и теперь они остались позади. Мальчик пытался забиться еще глубже в угол, но он и без того вжался так плотно, что казался вырезанным в камне. Она остановилась всего в 2-3 метрах от него и сказала: «Ты не наследуешь землю ни на 1000 лет, ни на минуту. Я пришла, чтобы остановить тебя». Мальчик молчал. Грейс почувствовала, что силы его еще недостаточно, чтобы повергнуть ее. И в ней укрепилась уверенность. Она пришла вовремя. «Неужели ты надеешься улизнуть от меня?» На ее губах играла зловещая улыбка. Его взгляд был обращен куда-то мимо нее. И она поняла, он смотрел на свою собаку. «Твой пес — это исчадие ада, больше тебе не помощник». Мальчик задрожал, губы его задвигались, и она прочитала по ним, что он хотел сказать: «Мама», но изо рта его не вырвалось ни звука. Из чехла, притороченного к поясу, она вытащила остроконечный охотничий нож с длинным лезвием. Он был острый, как бритва. Кристина увидела нож и попробовала встать, но дикая боль в ноге скрутила ее. Не успел гигант навести на нее винтовку, как она снова упала на камни. Спиви обращалась к Джою. «Я избрана на это благое дело за все годы служения Альберту, потому что я знаю, как отдавать себя всю без остатка. Так я посвятила себя божественной миссии, без сомнений и колебаний, всю свою энергию и силу духа. У тебя не было ни единого шанса спастись от меня». Кристина с отчаянием обреченного попробовала сыграть на жалости. «Прошу вас, выслушайте меня, пожалуйста. Вы ошибаетесь, вы не правы. Он всего лишь маленький мальчик, и я его люблю, и он любит меня». Она вдруг забормотала что-то нечленораздельное, бессвязное, и возненавидела себя за то, что не может найти слова, способные убедить. «О, Боже, если бы вы только знали, какой он милый и ласковый! Вы бы поняли, что заблуждаетесь. Вы не можете отнять его у меня. Это несправедливо. Не обращая внимания на Кристину, Спиви подняла нож. Я много часов провела в молитвах над этим клинком. И однажды ночью я увидела, как ко мне в окно слетел с небес дух одного из ангелов Господних. И дух его до сих пор пребывает здесь, в этом священном лезвии. И когда оно войдет в твою плоть, знай, это не простое лезвие. Это Дух Святой осенит тебя. Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Третья дорожка пятой кассеты. Кристина видела у этой женщины буйное помешательство, поэтому обращаться к ее разуму, взывать к здравому смыслу было так же безнадежно, как надеяться вызвать у нее сострадание. Но как бы там ни было, она должна попытаться. Подождите, послушайте, вы ошибаетесь. Неужели вы не видите? Даже если допустить, что Джой тот, за кого вы его принимаете... А это не так, это просто безумие. Но даже если бы это было так, пусть Бог желал бы его смерти, тогда почему же Бог не уничтожил его? Почему его не поразило громом? Почему он не попал под машину? Бог не справился бы с Антихристом без вашей помощи? На этот раз Спиви ответила ей, но при этом продолжала смотреть на Джоя. Она говорила с пугающим пылом. Ее голос, голос бродячего проповедника, вздымался и опадал, обнаруживая неимоверную энергию, выплескивая овладевшее ею бешеное возбуждение. Речь ее иногда перерастала почти в звериное рычание, а иногда восторженно парила, словно церковный гимн. От ее голоса бросало в дрожь, он зачаровывал. Кристина подумала, что именно так Гитлер и Сталин обращали толпу в послушное стадо. Когда дьявол явится среди нас и начнет свою работу в этом скорбном мире, мы не можем просто пасть ниц и молить Господа, чтобы он избавил нас от него. Искушение дьяволом – это испытание нашей веры и добродетели. Это вызов нам, и мы не можем пренебречь им. Мы должны доказывать, что достойны спасения, достойны того, чтобы вознестись в рай. Мы не можем уповать на то, что Господь избавит нас от ярма, потому что мы сами возложили на себя это ярмо. Наша святая обязанность – противостоять греху, и восторжествовать над грехом своей волей, своими силами, которыми Господь Всемогущий наделил нас. Так заслужим мы честь быть по правую его руку вместе с ангелами. Старуха, наконец, оторвала взгляд от Джоя и обратилась к Кристине. Глаза ее были как никогда безумны. А ты только выказываешь собственное невежество и безверие, если относишь болезнь или смерть или другие земные страдания насчет Господа нашего, владыки небесного и земного. Не он принес зло на землю и наслал народ людской 10 000 казней. Это сам сатана, отвратительный змей, искушавший в Эдемском саду Еву, которая познакомила тысячи поколений с грехом, смертью и отчаянием. Мы сами навлекли на себя это зло. И теперь, когда в обличии ребенка воплощенное зло ходит по земле, мы обязаны сами остановить его. Это испытание из испытаний, и спасение рода людского зависит от того, способны ли мы выдержать его. Кристина, онемев от ярости старухи, утратила всякую надежду. Спиви снова повернулась к Джою. «Я чую, как смердит твое сердце, чую, как от тебя исходит энергия зла. Она ледяным холодом пронизывает меня до костей. О, мне известно, кто ты, известно!» Уже не способная предпринять что-либо физически, Кристина преодолела охвативший ее панический ужас, грозивший лишить ее разума, и мучительно старалась ухватиться за какую-нибудь спасительную идею. Она была готова на все, каким бы бесполезным это ни казалось, но ей на ум не приходило ровно ничего. Она увидела, что Чарли, несмотря на его состояние, удалось подтянуться и сесть, хотя каждое движение должно было причинять ему адскую боль. Он не стал бы предпринимать таких усилий, не будь у него какой-то побудительной причины. Может быть, его осенила та идея, которая ускользнула от Кристины, и хотелось в это верить. Она всем сердцем надеялась на это. Спиви переложила нож и протянула его Верзиле. «Пора, Кайл! Внешность мальчишки — обман. Он только кажется маленьким и тщедушным. На деле же он силен и будет сопротивляться. И хотя я избранна, у меня уже не хватит сил. Дело за тобой». На лице Кайла появилось странное выражение. Кристина ждала, что увидит в его глазах торжество, маниакальную ненависть, но встретила там не то чтобы тревогу или растерянность, но какую-то смесь из того и другого, и еще нерешительность. «Кайл, пробил твой час стать разящим мечом Господним!» Кристина содрогнулась. Царапая ногтями камни, она поползла к Верзиле, от страха забыв про боль в ноге. Она уцепилась за край его куртки в надежде опрокинуть его и вырвать из рук оружие. При той силе и гигантских размерах, которыми он обладал, это выглядело совершенным безрассудством, но не успела предпринять ровным счетом ничего, потому что он с размаху ударил ее прикладом, как до того уже огрел собаку. Удар пришелся в плечо, и Кристину отбросило на камни с такой силой, что у нее прервалось дыхание. Ловя ртом воздух, она схватилась за ушибленное место и заплакала. Из последних сил, преодолевая боль, от которой темнело в глазах, Чарли подтянулся и сел, как будто взглянув на сцену под другим углом зрения. Мог наткнуться на какую-то зацепку, которую они прозевали, пытаясь изменить ситуацию. Однако спасительная идея не приходила. Кайл взял из рук Грейс нож, отдав ей винтовку. Старуха отступила, пропуская Верзилу вперед. Кайл разглядывал нож с каким-то недоумением. На лезвие мерцали призрачные блики огня. Чарли попробовал подняться, уцепившись за уступ, на котором горел костер, рассчитывая схватить горящую головню и швырнуть ею в Верзилу. Спиви краем глаза видела его отчаянную попытку преодолеть тяжесть своего разбитого тела и наставила на него ружье. Она напрасно беспокоилась. Сил дотянуться до костра у него не было. Кайл Барлоу посмотрел на нож, потом на мальчика, не в силах определить, что больше страшит его. Он имел дело с ножами. Когда-то он вонзал их в людей, иногда убивая их. Это было несложно, и он таким образом выпускал пар, давая выход ярости, которая постоянно накапливалась в нем. Но он уже не был прежним Кайлом. Он научился контролировать эмоции. Он, наконец, узнал, какой он есть. Прежний Кайл готов был ненавидеть каждого, знакомого и незнакомого, просто за то, что рано или поздно все отворачивались от него. Но теперешний новый Кайл осознал, что своей ненавистью он больше вредил себе, чем другим. Теперь он понимал, что не всегда от него отворачивались из-за его отталкивающей внешности, а чаще из-за грубости и злобы. Грейс приняла его и указала ему цель. Со временем он узнал, что такое привязанность, а потом впервые открыл для себя, что такое любить и быть любимым. Сейчас же, если он снова возьмется за нож, если убьет ребенка, то неминуемо скатится в пропасть, из которой когда-то выбрался. Он боялся ножа, но он боялся и ребенка. Он верил в психическую энергию Грейс, поскольку был свидетелем, как она совершала такое, что не под силу простому смертному. Поэтому, возможно, она и права, утверждая, что этот ребенок – исчадие ада. Если ему не удастся убить мальчишку-демона, он предаст Бога, Грейс и весь род людской. Но не требует ли от него душу в обмен на обещание спасения? Что значит убить, чтобы снискать благодать Божью? Нет ли здесь противоречия? Прошу вас, пощадите моего малыша. Пожалуйста, умоляла его Кристина Скавелла. Кайл взглянул на нее. Он все больше недоумевал. Эта женщина совсем не походила на черную Мадонну, за спиной у которой была власть тьмы. Это была раненная, перепуганная, умоляющая о пощаде женщина. Это он причинил ей боль и теперь чувствовал внезапный приступ вины. Заподозрив неладное, мать Грейс окликнула его. «Кайл!» Повернувшись к мальчику, Кайл отвел руку, в которой держал нож, назад, чтобы ударить изо всей силы. Сейчас он сделает последний шаг, нагнется пониже и, размахнувшись, вонзит нож в живот своей жертве. Секунда, и все кончено. Мальчик плакал и, как завороженный, смотрел синими горящими глазами на острие ножа в руке Кайла. Ужас исказил его мертвенно-бледное, покрытое испаренное лицо. Он согнулся точно в предвосхищении грядущей боли. «Убей его!» — потребовала мать Грейс. Кайла одолевали сомнения. «Если Бог милостив, тогда зачем он обрекает меня жить с этим лицом чудовища? Что это за Бог, который избавляет меня от бессмысленной жизни, где правит насилие, боль и ненависть, только за тем, чтобы заставить снова убивать? Если Господь Бог правит миром, почему он допускает, чтобы здесь было так много страданий, мук и горя? И что изменится, если править придет сатана? Ведь хуже все равно не бывает». «Все твои сомнения от дьявола!» — кричала Грейс. «Вот откуда они берутся? В тебе этого нет, Кайл. Это все от лукавого». «Нет!» — заявил он. «Ты учила меня думать о том, чтобы совершать добрые дела, желать добра. Сейчас мне нужно минуту подумать, только минуту». «Не надо думать. Делай, — сказала мать Грейс, — или уйди с дороги, и я сделаю это сама. Как ты можешь в такой момент обмануть мое доверие. После всего, что я сделала для тебя, как ты можешь? Она права. Он обязан ей всем. Если бы не она, до сих пор он был бы опустившимся, живущим в грязи подонком, с недаемым ненавистью. Если он обманет ее доверие, где же его честь, его благородство? Не будет ли этот обман означать то же, что означает убийство, на которое она его толкает, а именно возвращение к его прежней никчемной жизни? «Прошу вас», — умоляла Кристина Скавелла, — «прошу, не троньте моего мальчика». «Отправь его обратно в ад навсегда!» — вопила Грейс. Кайл чувствовал себя так, как будто его рвали на части. Он всего несколько лет назад столкнулся с необходимостью принимать решения, руководствуясь категориями морали и нравственности. Недостаточный срок, чтобы это превратилось в привычную, внутреннюю потребность. Недостаточный, чтобы легко справиться с возникшей дилеммой. Он почувствовал, что по щекам его катятся слезы. Мальчик оторвал взгляд от ножа. «Убей его!» — снова закричала Грейс. Кайла колотила дрожь. Их взгляды не просто сошлись, они слились. Так что Кайлу стало казаться, что он видит не только собственными глазами, но и глазами ребенка. Это был случай почти магической эмпатии, как будто он, оставаясь самим собой, был этим ребенком одновременно палачом и жертвой. Он ощущал себя огромным и угрожающим, и в то же время маленьким и беззащитным. Внезапно у него закружилась голова и затуманилось сознание. На мгновение все поплыло перед глазами. И он увидел, или вообразил, что увидел, себя, склонившегося над ребенком, то есть буквально увидел себя глазами мальчика, как будто он — это Джой Скавелла. Его словно пронзила молния. Это было потрясающее мгновение проницательности, адекватной самооценки, странное и дезориентирующее переживание, сродни озарению ясновидца. Взглянув на себя со стороны, он был поражен. Свирепое лицо дикаря, изготовившегося, чтобы совершить бессмысленное кровопролитие. По спине пробежал холодок, сбивалось дыхание. Эта нелицеприятная правда поразила его сознание, словно по нему ударили неким психологическим молотом. Он часто заморгал, и видение отхлынуло. И он снова был самим собой, только теперь у него страшно болела и кружилась голова. К изумлению Кристины Верзила повернулся и забросил нож в костер, над которым тут же взлетел рой огненных пчел. «Нет!» — закричала Грейс Спиви. «Я больше не буду никого убивать», — сказал этот огромный человек. По лицу его непрерывно текли слезы, смягчая суровый зловещий взгляд, как смягчает и затуманивает пейзаж за окном капли дождя на стекле. «Нет!» — повторила Спиви. «Это неправильно», — сказал он. «Даже если я сделаю это для тебя, это неправильно». «Дьявол вложил эти мысли в твою голову», — в голосе старухи звучало предостережение. «Нет, мать Грейс, ты сама вложила их туда». «Дьявол!» — неистовствовала она. «Дьявол вложил!» Верзила стоял в нерешительности, обхватив ладонями лицо. Кристина, затаив дыхание, с надеждой и страхом наблюдала за происходящим. Если это напоминающее Франкенштейна существо действительно восстанет против хозяйки, то может оказаться хорошим союзником. Пока же великан, видимо, не до конца определился, чью сторону занять. Хотя он и выбросил нож, но пребывал в замешательстве, в душевном и эмоциональном смятении, и даже слегка пошатывался. С воздетыми к лицу ладонями, со слезами на глазах, он имел такой страдальческий вид, словно его били дубинками. В конце концов, он мог в любой момент передумать и убить Джоя. «Твои сомнения — это происки дьявола», — вопила Грейс Спиви, наступая на Верзилу. «Это дьявол! Дьявол! Дьявол!» Он опустил мокрые от слез руки и пронзительно взглянул на старуху. «Если это и дьявол, то он вовсе не такой уж плохой. Вовсе не такой уж плохой, раз хочет, чтобы я больше никого не убивал». Грузно переваливаясь, он направился к выходу из пещеры. Потом остановился и тяжело прислонился к каменной стене, словно нуждаясь в передышке после изнурительного труда. «Тогда я сама сделаю это», — с яростью произнесла Спиви. Она сжимала в кулаке ремень, висевший у нее на плече винтовки. «Ты Иуда, Кайл Барлоу, Иуда! Ты предал меня, но Бог не выдаст меня, и я не изменю своему Господу так, как поступил ты. Только не я его избранная, я не изменю». Кристина повернулась к Джою. Он также стоял, зажавшись в угол, выставив вперед побелевшие ладони, словно они могли уберечь его от пуль Грейс Спиви. Распахнутыми глазами он, как загипнотизированный, смотрел на старуху. Кристина уже хотела крикнуть ему, чтобы он бежал, но это было бесполезно. Путь ему преграждала Грейс Спиви, и она не выпустила бы его. Да и куда ему было бежать? Выйдя он из пещеры, там его ожидало неминуемое обморожение. Убеги он в отдаленные залы, Грейс Спиви быстро отыщет его. Маленький беззащитный, он попал в западню, из которой выхода не было. Кристина посмотрела на Чарли. Тот плакал от сознания собственного бессилия. Тогда она решила сама добраться до Спиви. Но из-за раненной ноги и поврежденного плеча вынуждена была отказаться от своего замысла и, наконец, в отчаянии снова обратилась к Кайлу. «Остановите ее! Ради Бога! Остановите ее!» В ответ великан только тупо моргал, словно погрузившись в прострацию после шока, не в состоянии вырвать винтовку из рук Спиви. «Пожалуйста, остановите ее!» — умоляла Кристина. «Заткнись ты!» — угрожающе произнесла Грейс и сделала шаг к Кристине. Затем снова переключила внимание на Джоя. «А ты не строй мне глазки. Со мной этот номер не пройдет. Так у тебя ничего не выйдет. У тебя вообще ничего не выйдет. Я могу защитить себя». Старуха замешкалась, соображая, на что следует нажать, и когда, наконец, ружье выстрелило, пуля, забрав выше, вонзилась в камень над головой Джоя, почти под самым сводом, и эхо выстрела мгновенно разнеслось в замкнутом пространстве пещеры и завибрировало, отразившись от стен и расщепившись, оглушительно завывало на разные перекрывающие друг друга голоса. От отдачи и наделанного ею громоподобного шума Спиви дернулась всем своим тщедушным телом, неуклюже подалась назад и уже нечаянно снова нажала на курок. На этот раз пуля угодила в свод и, отрикошетив, со свистом пролетела через зал. Джой визжал. Кристина озиралась по сторонам в поисках любого предмета, которым можно было бы запустить в Спиви, но ничего не находила. Боль в ноге была такая, словно ее пригвоздили чугунным костылем, и Кристине оставалось только в бессильной ярости колотить кулаками о камни. Старуха двинулась к Джою, неумело держа винтовку в руках, с явным намерением на сей раз довести дело до конца. Однако что-то опять не ладилось. То ли кончились патроны, то ли ружье заело, только она никак не могла с ним справиться. Когда смолкло эхо от второго выстрела, где-то в глубине горы родился таинственный звук, и, прокатываясь по другим пещерам, стал неумолимо разрастаться. Странный, пугающий шум, который Кристина когда-то слышала, но никак не могла вспомнить, что это. Ружье и в самом деле заклинило. Спиви удалось извлечь застрявшую в патроннике латунную гильзу, которая выскочила из гнезда и, сверкнув отражением огня, со звоном упала на пол. Вип-вип-вип-вип! Странный звук, словно от хлопающих кусочков кожи, разрастался, заставляя дрожать воздух. Спиви, полуобернувшись, уставилась на проем, ведущий в соседнюю пещеру, через который они с великаном вошли сюда всего несколько минут назад. — Нет! — произнесла она, словно поняв, что на нее надвигается. В то же мгновение Кристину осенило. Летучие мыши. Зловещий колышущийся смерч из летучих мышей. Мгновение спустя они роем ворвались в зал. Сотни, другая, все больше и больше. Взмыв под каменные своды пещеры, они усердно колотили по воздуху своими перепончатыми лапами-крыльями и сновали взад-вперед с пронзительным писком, сумятица обезумевших теней в озаренном светом костра пространстве. Старуха не могла оторвать от них одурманенного взгляда. Она что-то говорила, но за шумом роя слов было не разобрать. Вдруг одновременно мыши смолкли. Слышался только треск, свист и шорох крыльев. Молчание мышей казалось настолько неестественным, что пугало больше, чем их крики. — Нет! — твердила про себя Кристина. — Нет! Нет! Под этим зловещим покровом от мании величия Спиви не осталось и следа. Она в ужасе дважды выпалила из ружья в жуткую стаю, не подумав, что это не только бессмысленно, но и опасно. То ли спровоцированной стрельбой, то ли привлеченные чем-то, мыши ринулись вниз, словно единый организм, сплошной, усеянный зубами и когтями клубок черных крохотных существ-убийц, и обрушились на грей Спиви. Раздирая в клочья лыжный костюм, запутываясь в волосах, впиваясь когтями в тело, они складывали крылья и повисали на ней. Спиви, пошатываясь, бросилась через зал, размахивая руками и вращаясь вокруг собственной оси, словно исполняла танец смерти или рассчитывала улететь вместе с мышами. Визжа, давясь собственным криком, она налетела на стену, отскочила, но мерзкие твари не реагировали, продолжая терзать ее. Кайл Барлоу сделал было два нерешительных шага ей навстречу, но остановился, не столько напуганный, сколько сбитый с толку. Кристина, помимо своей воли, не могла оторвать взгляд от жуткой сцены. Казалось, на Спиви надето платье, сшитое из сотен черных лоскутков, которые сейчас трепетали и подрагивали на ней. Под оборванными клочьями ее лица совершенно не было видно. Мышиные крылья вибрировали и поскрипывали, и в наступившей зловещей тишине животные работали лишь неистовее, и в их методичности была болезненная одержимость. Они рвали Грейс на кусочки. Глава 72. Наконец мыши затихли, затихло и Спиви. С минуту мыши покрывали тело живым черным саваном, словно колыхаемым ветром. Неестественная тишина с каждой секундой становилась все более пугающей. Невольно возникло сомнение в том, что эти животные – обычные летучие мыши. Даже не принимая во внимание поразительную своевременность их появления и ту целеустремленность, с какой они набросились на Спиви, в них было нечто невыразимо странное. Кристина видела, как маленькие злобные головки поднимались и, сверкая красно-малиновыми глазками, поворачивались налево-направо, словно ожидая указаний от главаря стаи. Потом, точно повинуясь приказу, который только им и был понятен, они как одна колыхающимся облаком взмыли вверх и унеслись прочь в другие пещеры. Кайл Барлоу и Кристина, пораженные, не произносили ни звука. Она, как зачарованная, смотрела на сына. Он был жив, непостижимым, чудесным образом он остался жив. После пережитого ими ужаса и боли, когда казалось смерть неминуема, ей было трудно поверить, что в последнюю минуту смертный приговор был отменен. Она не могла преодолеть иррационального ощущения, что, отведи она взгляд от Джоя, в следующее же мгновение он будет мертв, а их необыкновенное спасение окажется плодом расстроенного воображения, сном. Более всего она хотела сейчас взять Джоя на руки, гладить его волосы, прижать его к груди крепко-крепко и чувствовать биение его сердца и тепло его дыхания. Но из-за ранения она не могла сделать этого. А он, похоже, был в шоке и даже не замечал ее присутствия. Откуда-то из глубины пещер вновь послышался писк летучих мышей, словно они дрались друг с другом за право занять самые удобные места. От зловещих звуков, вскоре стихших, Кристину пробрала дрожь, которая лишь усилилась, когда она увидела, как ее сын, словно под гипнозом, посмотрел вверх, как будто до него доходил тайный смысл, заключенный в пронзительных криках этих кошмарных существ. Джой был неестественно бледен, губы кривились в подобии улыбки. Но Кристина поняла, что на самом деле это гримаса отвращения и ужаса, вызванных зрелищем, свидетелем которого он только что стал, и которое повергло его в полуобморочное состояние. Крики летучих мышей постепенно стихли, и Кристина вдруг почувствовала страх, хотя он и не был связан с тем, что произошло с Грейс Спиви. Не боялась она и того, что мыши вернутся и снова начнут убивать. Она почему-то была уверена, что этого больше не произойдет. И именно эта непостижимым образом появившаяся уверенность пугала ее. Она не хотела знать, откуда исходит эта уверенность, не хотела доискиваться до ее корней. Она гнала от себя вопрос, что бы это могло означать. Джой был жив. Все остальное было неважно. Звук выстрелов привлек летучих мышей, и по счастливой случайности, а может, по милости Божией, они выбрали в качестве жертвы именно Грейс Спиви. Джой остался жив. Жив! На ее глаза навернулись слезы радости. Джой жив! И сейчас только этот чудесный поворот судьбы имел для нее смысл. Потому что с этого момента для них начиналась новая жизнь, светлая, полная любви и счастья, в которой не будет ни печали, ни страхов, а главное, самое главное, сомнений. Сомнения отравляют душу, разрушают счастье, превращают любовь в горечь. Даже между матерью и любимым сыном может встать непреодолимая стена сомнения, и она не хотела допустить этого. И все же непрошенные, незваные воспоминания нахлынули на нее. Вторник, Лагуна-Бич, станция техобслуживания «Арко», где они ждали Чарли, чудом оставшись в живых после того, как взрыв стер с лица земли дом Мириам Ренкин. Она с Джоем и два телохранителя возле сложенных горкой автомобильных протекторов. На улице свирепствует гроза, словно предвещая близкий конец света. Джой подходит к открытым дверям, очарованный молнией, одна страшнее другой. Кристина в жизни не видела ничего подобного, тем более в Южной Калифорнии, где молния вообще была явлением крайне редким. Джой взирает на грозу без всякого страха. Точно это всего-навсего фейерверк. Точно ему известно, что молния не может причинить ему никакого вреда. Как будто это был знак, понятный ему одному. Как будто в безумной ярости грозы ему чудилась некая весть, в которой он черпал свою надежду. Нет, этого не может быть. Ей приходилось гнать прочь эти вздорные мысли. Это было сумасшествие, которое может охватить человека просто потому, что ему приходится иметь дело с людьми, подобными Грейс Спиви. Боже, эта старуха была словно носитель чумы, распространение которой не поддается логическому объяснению. Заражая каждого, кто сталкивается с ней, своими параноидальными фантазиями. Но при чем здесь мыши? Почему они появились в самый, что ни на есть, подходящий момент? Почему набросились именно на Грейс Спиви? «Довольно», — приказала она себе. «Ты выдумываешь то, чего нет». Летучих мышей просто-напросто привлек звук произведенных Грейс Спиви выстрелов. Звук был настолько громкий, что они испугались и снялись с места. А потом, когда они уже оказались здесь, она выстрелила в них, и это заставило мышей нападать. Ну, конечно, все было именно так. Кроме одного. Если два первых выстрела напугали мышей, почему они тогда не испугались третьего и четвертого выстрелов? Почему не улетели? Почему напали на Грейс, разделавшись с ней так кстати? Нет, чепуха. Джой смотрел под ноги. Он по-прежнему был мертвенно-бледен, но начинал приходить в себя после ступора. Он нервно кусал палец, как ребенок, который знает, что расстраивает мать, но все равно делает это. Мгновение спустя он поднял голову, и их взгляды встретились. Он попробовал улыбнуться сквозь слезы, но губы после пережитого шока кривились и не слушались. Никогда он не был для нее столь любимым и столь нуждавшимся в ее любви. И, видя его слабость и беззащитность, Кристина ощутила, как ёкнуло у нее сердце. Ослабевший от боли и потери крови Чарли глянул вокруг затуманенным взором. Не привиделось ли ему все это в горячечном бреду? Но летучие мыши были настоящими, и их окровавленная добыча лежала лишь в метре от него. Он пытался доказать себе, что неправдоподобное нападение на Грейс Спиви имело какое-то разумное, естественное объяснение, но уверенности в этом не было. Возможно, мыши были заражены бешенством и прилетели на звук выстрела, поскольку все бешеные животные особенно чувствительны и легко возбуждаются от яркого света и громких звуков. Но почему они искусали и разорвали только Грейс, не тронув Джоя, Кристину, Барлоу и его самого? Он посмотрел на Джоя. Мальчик вышел из транса. Он подвинулся к Чубакке, плача встал перед ним на колени, хотел погладить, но боялся притронуться к безжизненному телу и только беспомощно всплескивал руками. Чарли вспомнил, как в прошлый понедельник в своем офисе он взглянул на Джоя и увидел пустой череп вместо лица. Видение продолжалось доли секунды, и он постарался стереть его из памяти. Если о нем и стоило помнить, то только потому, что оно могло означать, что Джой должен был умереть. Но поскольку Чарли не был склонен верить в видения и предзнаменования, то он и не вспоминал об этом. Но теперь вспомнил. Видение должно означать, что Джой сам и был смертью. Такие мысли только подтверждали наличие у него сильного жара. Джой был просто Джоем, ни больше, ни меньше. Но Чарли вспомнил крысу в подвале и свой сон той ночью. Крысы, предвестники смерти, извергались из груди мальчика. «Бред», — сказал он себе, — «я слишком долго был детективом и больше не доверяю никому. Я ищу обман и испорченность даже в самых невинных существах». Джой, лаская собаку, захлебываясь рыданиями, произнес: «Мам, он умер. Этот плохой человек убил Чубакку». Чарли посмотрел на Кристину. Лицо ее было мокрым от слез. В глазах опять стояли слезы. Она не могла вымолвить ни слова. Противоречивые чувства захватили ее и отражались на прелестном лице. Ужас от кровавой смерти Спиви, неверие в их спасение и радость при виде ее невредимого ребенка. Видя эту радость, Чарли устыдился собственных подозрений. Но он был детективом, а дело детектива — подозревать. Он пристально смотрел на Джоя, но не видел излучаемого зла, о котором говорила Спиви, не чувствовал в нем ничего чудовищного. Джой был просто шестилетним мальчиком, симпатичным, с милой улыбкой. Он был способен смеяться и плакать, волноваться и надеяться. Чарли видел, что случилось с Грейс Спиви. Но он совершенно не боялся Джоя, потому что, черт возьми, не мог сразу поверить в дьяволов, демонов и антихриста. Как обыватель, он всегда интересовался наукой, с детства верил в космические программы, считая, что логика, разум и наука — земной эквивалент христианской Святой Троицы — в один прекрасный день решат все проблемы человечества, раскроют тайны существования, в том числе источник и смысл жизни. И наука, возможно, сумеет объяснить, что же случилось здесь? Какой-нибудь биолог или зоолог, специалист по летучим мышам, найдет простое логическое объяснение их поведения. Джой ползал вокруг Чубакки, ласкал его, и вдруг собака дернула хвостом, а потом застучала им по полу. «Мама, смотри, он жив!» — закричал Джой. Чубакка потянулся, встал на лапы, встряхнулся. Совсем недавно он казался мертвым, а сейчас даже не шатался. Он встал на задние лапы, передние положил на плечи своего хозяина и стал облизывать его лицо. Мальчик засмеялся, взъерошил собачью шерсть. — Как ты, Чубакка? Хороший пес, хороший Чубакка! — Чубакка? — удивилась Кристина. — Или Бренди? Люди Спиви обезглавили Бренди, и он был с почестями похоронен на собачьем кладбище в Анахейме. А если сейчас пойти на кладбище и отрыть могилу, что они найдут? Вдруг ничего. Пустой деревянный ящик. Может, Бренди воскрес и успел очутиться в питомнике, чтобы Чарли и Джой снова взяли его? Ерунда, оборвала себя Кристина. Блажь, глупости. Но она не могла избавиться от этих болезненных мыслей. И они рождали другие иррациональные соображения. 7 лет назад человек на туристическом лайнере Люциус Люк. Кто он был на самом деле? Чем занимался? Нет, нет, невозможно. Она крепко зажмурила глаза, положила руку на лоб. Она была такой уставшей, опустошенной. Не было сил сопротивляться навязчивому бреду. Она чувствовала, что Грейс заразила ее своим безумием. Кружилась голова, мысли путались. Так должно быть, чувствует себя жертва малярии. Люк. Многие годы она пыталась забыть его. Теперь же старалась вспомнить. Ему было около 30. Худощавый, с хорошо развитой мускулатурой. Светлые волосы, выгоревшие на солнце, ясные синие глаза, бронзовый загар, белые ровные зубы, располагающая улыбка, приятные манеры. В нем присутствовала подкупающая, но отнюдь не оригинальная смесь изощренности и простоты, искушенности и невинности. А вкрадчивыми разговорами он мог добиться от женщин того, чего хотел. Она приняла его за повесу, такое он производил впечатление, молодой калифорнийский повеса. Но даже несмотря на то, что рана кровоточила, силы медленно покидали ее, голова кружилась и рассудок мутился, позволяя безумным обвинениям Спиви завладеть им, она не верила, что Люк был сатаной. Дьявол в облике повесы? Слишком банально, чтобы в это можно было поверить. Если сатана существовал на самом деле, если хотел сына, если хотел, чтобы она выносила этого сына, почему он не пришел к ней ночью в своем реальном обличье? Она не могла бы сопротивляться ему. Почему не взял ее сразу, хлопая крыльями и стуча хвостом? Люк пил пиво и обожал картофельные чипсы. Он справлял нужду, принимал душ и чистил зубы, как любой человек. Иногда его разговоры были утомительными и скучными. Разве дьявол не был бы хотя бы остроумным? Конечно же, Люк был Люком, ни больше, ни меньше. Она открыла глаза. Джой хохотал и обнимал Чубакку счастливый. Такой обычный. Несомненно, думала она, дьявол мог бы испытать порочное удовольствие, используя меня, именно меня, чтобы выносить своего ребенка. Ведь она бывшая монахиня. Ее брат был священником и мучеником. Она изменила своему призванию. Она, девственница, отдалась человеку на корабле. Не стала ли она прекрасным объектом, используя который дьявол поиздевался над самой идеей непорочного зачатия? Безумие. Она ненавидела себя за то, что сомневалась в своем ребенке, что поверила болтовне Спиви. И все же, не изменилась ли ее жизнь к лучшему, как только она забеременела? Она хорошо себя чувствовала, ни простуд, ни головных болей, счастлива и удачлива в бизнесе, как будто осененная благодатью. Удостоверившись, что с собакой все в порядке, Джой оторвался от Чубакки и подошел к Кристине. Вытирая покрасневшие глаза, он сказал: «Мам, это все? С нами все будет хорошо? Я еще боюсь». Она нехотя посмотрела ему в глаза, но, к своему удивлению, не нашла в них того испуга, от которого ее кровь холодела. Бренди. Нет, Чубакка подошел к ней и лизнул руку. Мамочка, — сказал Джой, вставая рядом на колени, — я боюсь. Что они сделали с тобой? Что они сделали? Ты умрешь? Пожалуйста, не умирай, мамочка, пожалуйста. Она коснулась его лица. Он был испуган, дрожал, но это было лучше, чем аутический транс. Он прислонился к ней, и она обняла его здоровой рукой. Ее Джой, ее сын, ее ребенок. Было потрясающее, невыразимо прекрасное чувство, как он уютно прижался к ней. Это было лучше всяких лекарств. Прикосновение оживляло ее, проясняло сознание и рассеивало болезненные образы и бредовые страхи, посеянные старухой. Обнимая своего ребенка, чувствуя, как он льнет к ней, она излечивалась от заразы спиви. Этот мальчик был ее плотью, она дала ему жизнь, и ничего не было для нее дороже него, и не будет. Кайл Барлоу сполз на пол, привалившись спиной к стене, закрыл лицо руками, стараясь не смотреть на ужасные останки матери Грейс. Но к нему подошла собака, стала обнюхивать, и он очнулся. Пес лизнул его в лицо, язык у животного был теплым, нос холодным, как у любой собаки. Забавная морда. Как он мог вообразить, что эта собака — гончий пес ада? Я любил ее как мать. Она изменила мою жизнь. И я оставался с ней, даже когда она была неправа, делала что-то плохое, и даже когда она начала совершать действительно безумные поступки, — сказал Кайл, поражаясь звуку собственного голоса и удивляясь, что он объясняет свое поведение Кристине Скавило и Чарли Гаррисону. У нее была эта власть, нельзя отрицать. Она была, как в кино, ясновидящей. Знаете, экстрасенс. Поэтому она и могла преследовать вас и мальчика. Не потому, что Бог руководил ею. И не потому, что мальчик был сыном сатаны. Но потому, что она была просто ясновидящей. Это было то, чего он сам не знал, пока не произнес вслух. Но даже теперь... Он не совсем осознавал, что собирается сказать. У нее были видения. Думаю, нерелигиозные, как я считал всегда. Не от Бога. Не совсем. Может, она об этом знала, а может, и не понимала. Возможно, она верила, что говорит с Богом. Знаете, она не хотела делать зло. Она просто неправильно истолковывала свои видения. Ведь существует большая разница между экстрасенсом и Жанной д'Арк. Большая?